Содержание. Татищев Василий Никитич. Миллер Герард Фридрих. Щербатов Михаил Михайлович, князь. Шлецер Август Людвиг. Карамзин Николай Михайлович. Полевой Николай Алексеевич. Погодин Михаил Петрович. Грановский Тимофей Николаевич. Костомаров Николай Иванович. Кавелин Константин Дмитриевич. Соловьев Сергей Михайлович. Данилевский Николай Яковлевич. Чичерин Борис Николаевич. Ключевский Василий Осипович. Шильдер Николай Карлович. Кондаков Никодим Павлович. Ефименко Александра Яковлевна. Семевский Василий Иванович. Ковалевский Максим Максимович. Кореев Николай Иванович. Виноградов Павел Гаврилович. Плеханов Георгий Валентинович. Милюков Павел Николаевич. Романов Николай Михайлович, великий князь. Гревс Иван Михайлович. Платонов Сергей Федорович. Лаппа Данилевский Александр Сергеевич. Кизеветтер Александр Александрович. Мякотин Венедикт Александрович. Васильев Александр Александрович. Покровский Михаил Николаевич. Ростовцев Михаил Иванович. Торле Евгений Викторович. Мельгунов Сергей Петрович. Бахрушин Сергей Владимирович. Вернадский Георгий Владимирович. Николаевский Борис Иванович. Карпович Михаил Михайлович. Пушкарев Сергей Германович. Андреев Николай Ефремович.